Глава 7. Эклера я уже оставил в конюшне урагана. Да и не хочу коня напрягать, сам пробегусь. Правда, бежать не собираюсь. Уже придумал, как поспеть за автобусом и при этом не потратить много сил. Делаю рывок с печатью скорости, чтобы догнать отдалившийся транспорт, хватаюсь за бампер и просто скольжу следом. Даже печати никакие не нужны. Под ногами снег и лед. Считай развлечение. На всякий случай врубаю духовный доспех, потому что мимо проезжают другие машины, кареты и всадники. Не хотелось бы, если вдруг отцеплюсь, попасть под копыта. Под колеса тем более. Прохожие видят меня и тычут пальцами. Городовой матерится, но сделать ничего не может. Нельзя так просто взять и остановить автобус с эмблемой урагана. Из автобуса меня, конечно, тоже видят. К заднему стеклу подходит инструктор, кривится и что-то приказывает рекрутам. Даже догадываюсь, что. Открываются окна с боков, и с обеих сторон высовываются парни. У одного в руках швабра, а другой готовит какое-то заклятие. Так это уже нечестно. Придется действовать на опережение. Угощаю того, кто пытался сколдовать ментальным ударом. Бедолага не подумал надеть доспех и теряет сознание. Хорошо, что не падает на дорогу. Товарищи вовремя его подхватывают. Второй пытается достать меня шваброй. Одной рукой держась за бампер, второй перехватываю швабру и пытаюсь вырвать. Парень не отпускает. Пускаю в мышцы ману и дергаю изо всех сил. И швабра, и держащий ее рекрут вылетают из окна и катятся по дороге. Кажется, для одного засранца испытание окончено. Надеюсь, он ничего не сломал. Хотя плевать мне, если честно. Сам виноват. Оборачиваясь и вижу, что парень отделался легким испугом. Встает и что-то кричит, размахивая долбанной шваброй. Машу ему рукой. «Пока-пока!» Понимаю, что с таким развитием событий от меня теперь точно не отстанут. Вот уже новые ребята суются в окна. Решаю сменить позицию. Подтягиваюсь, на ходу запрыгиваю на бампер, а потом на крышу. Металл скользит. Бьющий в морду ветер и наледь нифига не помогают удержаться. Но зачем же мне еще печать липучки, как не для подобных ситуаций? Забравшись на крышу, создаю липучку у себя на груди и намертво приклеиваюсь. Да, конечно, куртки после этого пипец. Жалко куртку, но не очень. Все равно я купил ее с расчетом на то, что порву при испытании. Добраться до меня, лежащего на крыше, у рекрутов не получается, поэтому почти спокойно, если не считать тряску и ветер, добираюсь до места. Местом оказывается небольшое каменное здание за городом, окруженное забором и с постом охраны на въезде. Когда автобус начинает притормаживать, деактивирую липучку и спрыгиваю на землю. Куртку все-таки порвал, зато за пост проникаю на несколько секунд раньше, чем все остальные. «Котов, мерзавец!» — орет на меня одноглазый инструктор, первым выпрыгнув из автобуса. «Что?» — невозмутимо развожу руками. «Задание выполнено, хотя ваши ребята и пытались мне помешать». Роману нечем крыть, он просто матерится, обзывая меня последними словами. Мне пофиг, вполне понимаю причину его гнева. Да и вообще, у мужика работа такая — орать на новобранцев. Парни и девчонки, кстати, не становятся дружелюбнее. По очереди выходя из автобуса, каждый считает своим долгом окатить меня презрительным взглядом. Хотя у некоторых в глазах скорее любопытство. Один парень даже тайком подмигивает мне и кивает, а пара девушек, по-моему, вообще пытаются заигрывать. Так издалека, взглядами и жестами. «Построиться!» — приказывает одноглазый. «Котов, в конец строя!» Рекруты послушно встают в линию. Я жду, пока они выстроятся, а затем подхожу и встаю слева от первого. «Охренел?» — спрашивает тот. «Нет», — спокойно отвечаю. «Котов!» — ревет инструктор. «Я сказал, в конец строя!» «Так я в конце, вон там начало», — киваю на хвост. «Тут конец». «Наоборот, сучёныш!» «Не согласен, инструктор. Зависит от точки зрения». Лицо Романа багровеет. Он сжимает кулаки и идет на меня. Сам не знаю, зачем я вывожу его из себя, но он первый начал, а я просто включился в игру. Получаю очередную порцию оскорблений, перемешанных с угрозами и брызгами слюны прямо в лицо. Неприятно, но в целом плевать. Понимаю, что нападать инструктор не будет, просто проверяет мою психологическую устойчивость. Своих рекрутов он испытывал и отсеивал в течение 3 месяцев, а мне, получается, надо пройти мегаускоренный курс. «Понял, выродок!» — заканчивает свою тираду одноглазый. «В конец строя!» «Иначе что?» «Иначе отстраню от испытания!» Этой угрозе я вынужден подчиниться. В самом деле, у инструктора наверняка есть право прогнать меня. Лучше не испытывать судьбу. Не могу удержаться, активирую печать обольщения на минимальной мощности. Не спеша иду вдоль строя и поочередно заглядываю в глаза каждому рекруту. Девушки невольно засматриваются на меня. Те, кто послабее напередок, даже начинают флиртовать, улыбаются, играют с волосами, смотрят из-под ресниц, а вот в парнях просыпается агрессия. Впрочем, дойдя до конца строя, я выключаю обольщение. От греха подальше. «Итак, внимание!» — вернув нормальный цвет лица, восклицает Роман. «Вы все, за исключением этого обормота, тренировались 3 месяца. Сегодня вы должны доказать, что не просто так заслужили право пройти испытание. Вам предстоит спуститься на первый уровень изнанки и добыть как минимум 5 макров из монстров. Кто добудет меньше, пролетает. Кто добудет больше, будет награжден. Вопросы?» «Можно ли работать одному?» — спрашиваю я. «У тебя только так и получится, бездарь. Никто из моих ребят не захочет с тобой в команду». Я бы не был так уверен. Наоборот, все успели убедиться, что я как минимум силен духом и умею справляться с трудностями, но решаю промолчать. Одному мне и правда будет удобнее. Нам выдают защитные амулеты, ножи, винтовки с запасом патронов и разрешают выбрать дополнительное снаряжение самостоятельно. Ассортимент большой, от прощей до капканов. Думаю, мне ничего из этого не надо. Капканы и прочие западни не мой стиль. На охоте предпочитаю двигаться. Из оружия хватит винтовки и магии. Жалко, не взял подаренный друзьями лук. Хотелось опробовать его в деле, но ничего, еще успею. О, иголка с ниткой. Возьму. Зашью порванную на груди куртку. «У вас есть 4 часа», — говорит Роман. «Защитные амулеты оснащены уловителем жизненных волн. Если вас ранят или вы погибнете, мы получим сигнал. Если не вернетесь по истечению времени, за вами отправят поисковый отряд, но особо не надейтесь. В любом из этих случаев испытание будет считаться проваленным». После этого инструктор подходит ко мне и негромко спрашивает. «На всякий случай уточню, говнюк. Ты одаренный?» «Да». Больше ничего не сказав, Одноглазый резко разворачивается на месте и уходит. А я замечаю, что некоторым рекрутам выдают дополнительные амулеты. «Ага, понятно. Тем, кто не владеет магией, требуется защита от вона изнанки. Как же они собираются охотиться на уровнях ниже 1-го? Там даже мощные стационарные куполы не особо спасают от излучения». «Да никак», тут же доходит до меня. «Здесь далеко не все такие амбициозные, как я, и не все стремятся в подразделение АЗ. Кого-то вполне устроит пойти в буки и охранять плантации растительных макров, например. Те вообще зачастую расположены на 0-м уровне». А инструктор получается не такой уж мудак, каким хочет казаться, иначе бы не стал узнавать, могу ли выжить наизнанке без специальной побрякушки или нет. «Разбились на группы! Через 15 минут заходим!» Мне группа не нужна, поэтому сначала быстренько зашиваю прореху на куртке. Особо не стараюсь, так, тяп-ляп, чтобы держалась. Затем проверяю винтовку и раскладываю боеприпасы. Чтобы произвести выстрел, нужно сначала засунуть в ствол макр, а потом пулю. Я ставлю микропечать липучки на макр и цепляю пулю к нему. Собираю что-то вроде патронов без оболочки. Так смогу перезаряжаться гораздо быстрее. «А ты, я погляжу, очень уверен в себе», — раздается веселый мужской голос рядом. «Ого», — киваю, не отвлекаясь от создания своих патронов. «Что делаешь?» «Готовлюсь к охоте». Все еще не взглянув на собеседника, отвечаю я. «Тебя вроде Ярослав зовут. Я Дэн. Денис Окунев». Наконец-то поворачиваюсь. Вижу перед собой высокого парня с дружелюбной улыбкой на лице и какой-то хитринкой в глазах. Тот самый, что подмигнул мне, выходя из автобуса. «Рад познакомиться, ваше благородие», — сухо отвечаю. «Чем обязан?» «Не стоит, Ярослав!» — смеется Денис. «Да, я из баронского рода, но здесь мы все равны». «Но кто-то доравнее», — хмыкаю я. «Так чего ты хотел?» «Мне в команду нужен сильный и храбрый человек. Предлагаю тебе пойти с нами». «Спасибо, откажусь». Я заканчиваю с патронами и встаю. Предпочитаю работать один. «Ну послушай», — начинает Дэн. «Неинтересно», — жестко обрываю я. «Удачной охоты». Разворачиваюсь и ухожу. Окунев меня догоняет, пытается настоять на сотрудничестве, убеждает, уговаривает. Не отвечаю, даже не смотрю на него. Как будто никакого Дениса не существует. Да и чего он привязался? Такое поведение недостойно дворянина. Раз уж получил отказ, прими его как подобает. Зачем скулить и выпрашивать? Даже странно как-то, что он так настойчив. В конце концов, Окунев теряет терпение и уходит. Я еще раз проверяю экипировку. Вроде бы все в порядке. Наклоняюсь, чтобы подтянуть шнурки на ботинках, и тут передо мной появляются другие ботинки. Небольшого размера, явно женские. «Эй, рыжий!» Поднимаю глаза и вижу перед собой шикарную красотку. Темно-русые волосы, тонкие черты лица, пронзительные карие глаза и нос. Почему-то он мне очень нравится. Никогда не видел такого утонченного и красивого носика. Тоже аристократка? «Хочешь со мной?» — спрашивает черноволосая. «После испытания, конечно, хочу», — распрямившись, отвечаю я. «К тебе или ко мне?» «Лучше к тебе, у меня дома девушка». «Ты придурок», — спокойно уточняет красавица. «Я имела в виду, в команду хочешь?» «Во-первых, не хочу. Во-вторых, ты изначально неправильно задаешь вопрос. Надо было спросить, можно ли ко мне присоединиться, тогда бы я еще подумал». Девушка приподнимает одну бровку и внимательно оглядывает меня с ног до головы. «Я Алиса», — вдруг представляется она. «Можно к тебе в команду?» «Нет», — с улыбкой отвечаю я. «Удачи, Алиса!» И, оставив ошеломленную красотку за спиной, топаю к каменному зданию. Это невзрачная коробка — портал. Внутри дверь, за ней — лестница. А за лестницей — первый уровень изнанки. Перед зданием очередь. Группы из 2-3, реже 4 человек стоят друг за дружкой. Одиночек, кроме меня, нет совсем. Вот и славно. Буду самым подвижным и быстрым. Насвистывая и наигрывая мелодию пальцами в воздухе, прохожу в начало очереди. «Эй, куда прешь? Тут вообще-то очередь!» И так далее. Не обращаю внимания, а остановить почему-то никто не решается. Вернее, попытался один, но одного взгляда хватило, чтобы он отпустил мою руку. «Ты, я смотрю, вообще без тормозов?» Слышу, когда нагло встаю перед самым входом. Смотрю через плечо и вижу Дениса Окунева. «А, это ты?» «Ну да. Я намерен показать лучший результат на испытании за долгие годы. Не знаешь, можно ли сразу получить класс выше 9-го?» «Можно. Если добудешь больше 10 макров, сразу получишь 8-й». «Отлично», — киваю я. «Тогда я хочу получить сразу 7-й». «7-й? Ну ты шутник», — усмехается Дэн. «Для этого надо добыть 25 макров. Нам говорили, что за всю историю урагана рекрутам такое удавалось только дважды». «А рекорд какой?» 28 вроде», — чуть подумав, отвечает Денис. «Всего-то? Тогда я его побью», — говорю я, поворачиваясь обратно к двери. «Хо-хо, собираешься убить 29 монстров за 4 часа?» «Ага, 30 для ровного счета». «Погоди, ты что, серьезно?» Улыбка исчезает с лица Окунева. «Предельно». «Да...» — качает головой Дэн. «Правду про тебя говорили». И тут же резко замолкает. «Кто говорил?» «Да в учебке», — отмахивается парень. «Сказали, что на испытании будет дерзкий новичок, ну и пошли всякие слухи». «Я не слышала», — пищит девица рядом с Денисом. Тот молча пожимает плечами, типа «ну мало ли», а у меня в груди шевелится подозрение. Сначала Окунев набивается ко мне в напарники, потом проговаривается, что уже слышал обо мне. Странно все это. Наизнанке придется быть вдвойне внимательней. «Обратный отсчет!» — раздается голос инструктора. 10, 9. «Да ну нафиг, я пошел!» Распахиваю дверь и, перепрыгивая через 2 ступеньки, бегу вниз по лестнице. Она длинная, потому что ведет сразу на 1-й уровень, минуя 0-й. «Котов, сученыш!» — слышу яростный вопль вслед. Здешняя изнанка представляет из себя сплошной темный лес. Кажется, единственный свободный от деревьев пятачок — это поляна вокруг здания портала, окруженная защитным магическим куполом. Здесь не зима. Снега нет, но тоже довольно холодно. Снимать куртку и шапку смысла нет. Рядом с порталом тусуются несколько охранников со значками 6-го класса и буквами «Б» на них. «Началось уже», — завидев меня, спрашивает один из них. «Давай, молодой, ни пуха, ни пера. Слышь, пока нет никого», — понижает он голос. «Он в той стороне гнезда вырглов. Легко свои макро набьешь». «Ага, спасибо», — отвечаю я и бегу в противоположную сторону. Чуйка сработала. Возможно, охранники специально направляют испытуемых в плохие места. Ради забавы или потому, что им так велели, или потому, что им приказали отправить в определенное место именно меня. После случая с Окуневым у меня заиграла мания преследования. Поэтому стремлюсь как можно скорее скрыться подальше от портала, нацепив на всякий случай печать тени. Выследить меня в этом густом лесу будет не так-то просто. Заблудиться не боюсь. К когда выходил из портала, шлепнул рядом с дверью печать метки. Ну вот, а теперь пора поохотиться. Интересно, кто такие вырглы, которых упоминал охранник? Уж не эти ли твари, похожие на огромных лысых белок с большими клыками? Ползают по стволам деревьев и весьма плотоядно глядят в мою сторону. Вскидываю винтовку, стреляю. Подстреленный выргл молча падает на землю, а его товарищи вдруг издают панические вопли и разбегаются в стороны. Фу как! Обычно монстры изнанки более агрессивны. Эти какие-то трусливые. Хотя, наверное, просто уже наученные. Раз сюда постоянно приходят охотники, то вырглы должны были понять, что тягаться с ними опасно. Перезаряжаю винтовку и подхожу к подбитому монстру, чтобы вырезать макр. Едва сев на корточки, понимаю, что я ошибся насчет вырглов. «Какой же ты самонадеянный, Ярослав Алексеевич! Надо было хоть энциклопедию монстров почитать перед тем, как идти сюда. Конечно, многие твари мне знакомы по прошлой жизни, но вот повадки этих грёбаных вырглов, например, оказались для меня сюрпризом. Зато теперь я знаю, что они используют тактическое отступление, а следом подкрадываются, чтобы неожиданно напасть всей стаей. Спас меня только духовный доспех. Сверху с деревьев прыгает не меньше дюжины вырглов, и каждый из них хочет попробовать, каков я на вкус. Использую примитивный выброс силы, и резкий толчок маны разбрасывает твари в разные стороны. Кто-то из них неудачно врезается в дерево, и я слышу хруст косточек. Стреляю из винтовки, попадаю, но перезаряжаться уже некогда. Отбрасываю огнестрел, мимолетом жалею, что не захватил с собой меч, хотя нафига он мне. Есть печать, которую я очень давно хотел попробовать. «Астральные когти, детка! О, да!» Создаю печать, и на моих пальцах вырастают длинные страшные когти. Они сияют багровым и как бы намекают, что сейчас будет салют из кишок. Вырглы резко взбираются на деревья, скачут между ними, а потом внезапно прыгают, атакуя. Действуют слаженно, всей стаей. Но что толку, если у противника астральные когти? Срубаю лысых белок прямо в полете. Одного удара хватает, чтобы разорвать их пополам. Верчусь, чтобы никого не пропустить. А вырглы, несмотря на потери, продолжают пытаться меня убить. Глупые, несчастные твари. Через несколько минут ни одной не остается в живых, а вся трава вокруг и стволы деревьев забрызганы кровью. Ошметки кожи и внутренностей покачиваются на ветках. Убедившись, что врагов больше нет, убираю когти. Теперь пора и добычу собрать. Начинаю копаться в разбросанных тут и там тушках вырглов и охреневаю. Серьезно? Разве такое вообще бывает? Почему?